Он упирался, не хотел сам вырезать. И его вытащили, будто кабана. До чего он грязный был. Кальсоны в глине, руки в простокваше, даже ухо выпачкал. Вещи взяли? Ничего. Горничная ихняя куда-то убежала. Наверное, боится, что ее арестуют. А вещи у нас остались. Все чисто. И ковры, и шкафы, и кровати. Все у нас. И коняка. Я ее теперь поить буду. И все это ваше будет, да? Наше? Петька помедлил. Нет, заберут, наверное, в клуб, что на Житомирской. Туда же все реквизированное сводят. Диваны, зеркала. Там театр показывать будут. И туманные картины. И все даром. А знаешь, Васька, вдруг спохватился Маримуха, это, наверное, мой папа все рассказал про доктора. Вчера утром к нам пришел Амирюсты. Он в дом не заходил, а попросил, чтобы я тихонько вызвал ему папу. Я вызвал, и они долго в кустах над скалой сидели. Потом папа с Амирюстом куда-то пошел. А вернулся и уж больше с доктором не говорил. Вот я и думаю, папа, наверное, рассказал про него в суде, правда? «Ребята, где здесь Манжура живет?» — послышалось в эту минуту рядом. Я даже отпрыгнул в сторону. Около калитки стоял красноармеец, молодой веснущатый парень. Он был подпоясан солдатским ремнем с двуглавым орлом на медной пряжке. Под мышкой у красноармейца была зажата тетрадка, а в руках он держал тоненький синий конверт. «Папы дома нет, он в типографии». «В типографии? А кто же пакет примет?» «Я сейчас позову тетю, подождите». «Погоди», — строго окликнул меня красноармеец. «Тетю, тетю. А сам-то ты грамотный?» Я утвердительно кивнул головой. «Сын его?» «Да». «Ну вот видишь», — улыбнулся красноармеец. «Распишись только поаккуратней», — приказал он, подавая мне раскрытую книжку. «Ищи-ка тут Василия Манжуру, а рядом крестик. Возле крестика и распишись». «Василия? Да ведь папу зовут Мирон», — ответил я. «Мирон? Мирон?» — озабоченно протянул красноармеец, но тотчас же, тряхнув головой, решил. «Ничего, какая разница, Мирон, Василий? Это наш писарь опять напутал. Расписывайся». Прижав к колену книжку, я написал свою фамилию. У меня дрожала рука. Второе «А» я написал косо и залез на соседнюю клетку. Красноармеец взял обратно разносную книгу, отдал мне конверт и пошел прочь. Петька Маримуха сразу потребовал: «А ну, покажи!» Усевшись на крылечке, мы стали разглядывать этот тоненький конверт, в который была вложена какая-то бумажка. Она прощупывалась пальцами. На конверте крупными буквами было написано: «Здесь, за речью, крутой переулок, дом 3, Василию Мироновичу Манжуре». «Васька, ведь это тебе письмо. Открой», — сказал Маримуха. «Петька прав. Меня зовут Василий, а по отчеству Миронович. Но ведь я ни от кого никогда не получал еще писем. Кто бы это мог писать мне?» «Нет, это, наверное, ошибка», — медленно ответил я Петьке. «Я покажу папе, пускай он разберется». «Вот чудак, боегуз!» — еще больше засуетился Петька. «Ну, разорви конверт. Что тебе стоит?» Теперь мне уже просто хотелось подразнить Петьку. «Тебе какое дело?» «Мое письмо. Хочу — открою. Хочу — нет». Петька обиделся. «Я давно знаю, что ты не товарищ», — тихо протянул он. «Я не товарищ? Да? Ну тогда убирайся. Ищи своего Котьку. Уезжай к нему в Кременчуг», — набросился я на Маримуху. Петька, вконец обиженный, встал, зашмыгал носом и, не сказав ни слова, поплелся к калитке. Мне стало совестно, я ни за что ни про что обидел его. Он хороший хлопец, что ни говори. Догнать разве? Да ну не стоит, все равно до вечера забудется. Но что же в конверте? Я осторожно разорвал конверт и достал сложенную вдвое беленькую бумажку. Когда я читал ее, буквы, напечатанные на машинке, прыгали у меня перед глазами. «Гражданин В.М. Манжура, Уездная чрезвычайная комиссия вызывает вас на 5 августа